Глава 4. Советы как предпосылка и результат революции. Параграф 1. Всеобщий характер Великой Советской Революции. Путь, на который открыто впервые встала Парижская коммуна, это путь первопроходцев. Теория научного коммунизма и практика строительства и развития социализма в 20-х и 21-м веке убедительно показали, что после победы социалистической революции и на всем пути до полного уничтожения классов государственная власть не должна быть ничем иным, кроме как диктатуры пролетариата, рабочего класса. Русский, российский рабочий класс показал, а история победы построения, развития и временного поражения социализма в СССР подтвердила, что адекватной формой, отвечающей сути диктатуры пролетариата, являются советы как органы, формируемые не по территориальному, а по производственному принципу. Именно потому, что они опираются в своем формировании и работе на объективную реальность, организованность трудящихся в процессе общественного производства. Советы, избираемые в трудовых коллективах, пронизывая общество единой сетью, обеспечивают пролетарский характер власти, контроль и регулирование со стороны масс. Опыт СССР доказал незаменимую роль партии рабочего класса как руководящего ядра советского государства. Полностью сохраняет свое значение ленинская теория о партии, о том, что не может быть революционного движения без революционной партии, вооруженной передовой теорией. Такой партией была партия большевиков, партия рабочего класса, партия Ленина-Сталина. Под ее руководством в СССР были решены многие фундаментальные исключительной важности проблемы, которые сущностно не решала и не может решить ни одна капиталистическая страна. А именно, были обеспечены полная занятость, бесплатные образования, медицинское обслуживание, пользование достижениями науки и культуры. В СССР были практически бесплатными жилье, коммунальное обслуживание, транспорт и так далее. Особо важно, что социализм, как никакой другой строй, защищал жизнь людей. Ни в одной капиталистической стране безопасность человека не была столь высока, как в социалистическом Советском Союзе. Опыт СССР также убедительно доказал, что экономической основой осуществления, укрепления и развития советской власти как формы диктатуры пролетариата является общественная собственность на средства производства, планомерно организованное непосредственное общественное хозяйство, производство потребительной стоимости, обеспечивающее полное благосостояние и свободное всестороннее развитие всех членов общества. Не самовозрастание стоимости, не прибавочная стоимость, а обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества является целью социалистического производства. Отказ от этой цели, курс на рынок, приводит к разрушению социализма, поскольку регулируемое рынком товарное хозяйство принципиально не может быть экономической основой социализма и диктатуры пролетариата в форме советской власти. Всеобщее товарное хозяйство – это основа капитализма и диктатуры буржуазии. Потребность пролетариата в государстве определяется задачами подавления действий, противоположных его классовым интересам. От кого бы такие действия ни исходили и из чего бы не проистекали. Следовательно, государство диктатуры пролетариата, как советское государство, отмирает только с достижением полного коммунизма. С полным уничтожением классов и всех следов выхождения коммунизма из капитализма. Исчезновением угрозы реставрации капитализма как изнутри, на почве мелкобуржуазности при социализме, так и извне, путем империалистической агрессии. Отказ от производственного принципа формирования советов, от главного в марксизме, диктатуры пролетариата, бюрократизм, не встречающий достаточного противодействия посредством широкого привлечения трудящихся к управлению, идеологически-политическое перерождение верхушки партийно-государственного аппарата, ревизия марксизма-ленинизма, совершенная в начале на 20-м и 22-х съездах КПСС и достигшая апогея в политике перестройки, отказ от основополагающих принципов коммунизма в теории и на практике привели к победе контрреволюции и при поддержке международного империализма, к реставрации капитализма в СССР. В условиях сложившихся в результате победившей в России и других республиках СССР контрреволюции, подорвавшей экономический потенциал России, породившей кровавые конфликты, приведшей к вымиранию населения, попирающей русскую культуру и нравственность, все больше людей осознает, что социалистический период развития России в исторической форме СССР был периодом величайшего экономического, культурного и духовного подъема. История сметает пыль и грязь, которыми хотели замарать социалистический период развития России прикормленные Западом антикоммунисты от Солженицына до Горбачева. Объективно мыслящие люди все смелее поднимают голос в защиту ценностей, которые созданы поколениями советских людей. Жизнь подтверждает, что Великая Советская Социалистическая Революция – главное событие 20 века, определившее прогрессивное развитие человечества на многие десятилетия вперед. Она пробудила от буржуазной спячки населения всего мира, освободила от рабства сотни миллионов трудящихся, помогла сбросить колониальное иго десяткам стран Азии, Африки и Латинской Америки, внесла решающий вклад в разгром фашизма. Буржуазия всех стран, объединенная страхом и ненавистью к миру, в котором нет места эксплуатации, боролась и борется с коммунизмом всеми силами и средствами, поддерживая мелкобуржуазные антисоциалистические тенденции внутри страны, организуя и направляя международные конфликты и войны. Но как ни пытаются буржуа покончить с советской революцией и памятью о ней, трудящиеся всего мира хранят ее бесценный опыт, имеющий всеобщий характер, вдохновляются ее примером. 100 лет – исторически небольшой срок, но за это столетие преобразилась жизнь человечества, она стала культурнее, цивилизованнее, гуманнее, сытнее, свободнее. 1,5 миллиарда человек живет в странах, совершивших социалистические революции. Этим народы мира в значительной мере обязаны рабочему классу России, поднявшемуся на социалистическую революцию и впервые построившему социализм. Отмечая дело годовщины Советской социалистической революции, мы должны тщательно изучать ее великое наследие, охранять память о ней от разного рода антикоммунистов и недобросовестных историков и идеологов, пропагандировать выдающуюся роль Великой Советской социалистической революции в мировом историческом процессе, разъяснять великие исторические заслуги рабочего класса России и его вождей Владимира Ильича Ленина, Иосифа Виссарионовича Сталина и других выдающихся революционеров, оказывать всемирное содействие подъему рабочего движения в России и других странах, настойчиво пропагандировать Советы как новый тип государства, коренящегося в трудовых коллективах, как открытую русскими рабочими всеобщую по своему характеру организационную форму диктатуры пролетариата, изучать и с учетом опыта Великой Октябрьской социалистической революции творчески применять идеи основоположников марксизма-ленинизма и их выдающихся предшественников. Борьба за создание Советов сначала как органов забастовочной борьбы, а затем органов рабочей власти за установление диктатуры пролетариата в форме советской власти, начатая Великой Советской Социалистической Революцией в России, есть магистральная дорога человечества к свободе, равенству, братству и счастью всех народов. К книге также прилагается инструкция о выборе городских и сельских советов и о созыве съезда советов. Проект Конституции Советской России –